Глава 15. Дженни повела меня прямиком на третий этаж. Я резко остановилась, дойдя до площадки, и осмотрелась. На двух нижних этажах находились длинные, тускло освещенные коридоры, но здесь вместо них открывалось просторное помещение. Внутренних стен не было, только колонны тут и там подпирали высокий потолок. Сквозь огромные окна внутрь струился дневной свет, открывая потрясающее зрелище. Я стояла на деревянном настиле длиной футов 10-15, за которым начинались земля и трава. Этот этаж представлял собой природный ландшафт. На месте коридора была деревянная дорожка, устланная несколькими узкими восточными коврами. По обе стороны от ковров выглядывали деревянные доски, но они быстро сменялись влажной землей. Некоторые колонны, как я поняла, представляли собой толстые ветви деревьев. Интересно, весной на них распускались листья? Главным элементом здешнего ландшафта был огромный пруд, занимавший большую часть этажа. Он расположился слева от дорожки и имел форму продолговатой фасолины, переливающейся всеми оттенками зелени и синевы. В центре пруда виднелся поросший кустарником маленький островок, на котором стояло высокое кресло с темной сливового цвета обивкой. Пруд был около 20 футов в ширину и нескольких футов в глубину, что оказалось совершенно невозможным, учитывая размеры зданий и высоту потолка на втором этаже. В воде плавало несколько золотых рыбок. На земляном полу тут и там стояли столы и шкафы, увитые лианами и поросшие травами. Стулья, тумбочки и даже картины на стенах были покрыты мхом, словно природа проникла внутрь сквозь открытое окно и застала их врасплох среди ночи. Они просто стали частью пышного, отлично меблированного ландшафта. «Сначала я была против», — сказала Дженни у меня из-за плеча, но Джекоби со мной не посоветовался. Ему часто оказывают услуги, особенно когда он имеет дело с необычными клиентами. Но теперь я не представляю жизни без этого сада. В ясную ночь можно раздвинуть шторы, и звезды будут отражаться в пруду, а колышущаяся вода будет бросать мерцающие блики на потолок. Это очень красиво. Хоть Джекоби придерживается рациональных научных методов, ему не чуждо невероятное и волшебное. Последние лучи заходящего солнца окрашивали небо в красно-оранжевые тона, и на потолке над прудом колыхались бледные волны теплого света. Из-за этого в комнате царила неземная атмосфера безмятежности. Медленно оглядевшись, я снова посмотрела на Дженни, которая взирала на меня, поджав губы. «Вы к нему неравнодушны?» — спросила она. «Кому?» В голове сам собой возник образ одного молодого полицейского, и я, покраснев, поспешила отогнать от себя эту мысль. «К Джекоби, конечно». «О, Господи, нет!» Я не хотела, чтобы мой ответ прозвучал так резко, но вопрос застал меня врасплох. Однако моя реакция, похоже, обрадовала Дженни, и выражение ее лица смягчилось. «Не стоит так пугаться этой мысли. Он хороший человек и довольно привлекательный». «Полагаю, вы правы», — с трудом признала я, «если, конечно, он согласится сжечь эту жуткую шапку». Дженни от души рассмеялась. «Это точно, точно! Я уже сдалась». «Не бойтесь, весною носит ее реже». Ее заливистый смех был весьма заразителен, и я не смогла не хихикнуть в ответ. «Но кто-то ведь у вас есть?» — спросила Дженни после паузы. «Я...» «Нет, едва ли, у меня никого нет». У меня перед глазами снова возникли высокие скулы, глубокие карие глаза и пряди истинно черных волос под форменной фуражкой, и я опять залилась краской. «Никого». «Не теряйте времени», — вздохнула Дженни. «Жизнь слишком коротка для неразделенной любви. Уж я-то знаю». Она поплыла над деревянной дорожкой и травой к самому центру комнаты. Ее невесомые шаги колыхали травинки, как легкий ветерок. «Захватите хлеб из сундука». Я оглянулась и увидела у стены простой деревянный ящик, в котором лежало несколько буханок черствого хлеба. Прихватив одну, я поспешила по дорожке вслед за Дженни. Та уже сидела у пруда на кованой парковой скамейке. Призрачная девушка похлопала по сиденью рядом с ней, и я сошла с дорожки на зеленую лужайку. «Зачем вы сюда пришли?» — спросила Дженни, когда я села рядом. «Это ведь вы меня сюда привели», — ответила я. «Здесь действительно прекрасно и очень тихо». «Не к пруду, глупышка. Зачем вы пришли работать к Джекобе?» «Ах, вы об этом!» «Пожалуй, все произошло довольно быстро», — призналась я. «Большую часть прошедшего года я провела в Восточной Европе и недавно приехала в Штаты. Я просто искала работу, любую работу, лишь бы оплатить себе крышу над головой, и я увидела объявление». Подлетевший нырок сел на поверхность пруда, выставив перед собой прямые лапы. Когда он подплыл ближе, я отломила кусок хлеба, раскрошила его и бросила в траву. «А теперь я не знаю, что и думать. Все это очень интересно, хотя мне и верится с трудом. Пожалуй, мне понравится распутывать загадки и спасать жизни. Полагаю, есть и менее приятные способы заработка». Он довольно эксцентричен, но приключения заманчивы. Я кивнула, наблюдая, как нырок вылез на берег и принялся клевать крошки. «Мой отец любил приключения, сама того не ожидая», — сказала я, «хотя он вряд ли одобрил бы мое нынешнее положение». Я не стала упоминать, что даже думать боюсь, как родители отнеслись к моим выкрутасам в последние месяцы. Решив сбежать с деньгами на обучение, я намеренно держала дистанцию. Время от времени я посылала им открытки, сообщая, что со мной все в порядке, но никогда не оставляла ни обратного адреса, ни какой-либо возможности более-менее точно отследить мое местоположение. Матушка, конечно, волновалась, но вот отец. Всю жизнь я восхищалась им и подчинялась его приказам не совать свой нос куда не следует и быть примерной дочерью, пока он занимался открытиями. Не то чтобы его слова больше ничего для меня не значили, как раз наоборот. Втайне я боялась, что послушаюсь его, если он найдет возможность позвать меня обратно домой в безопасную рутину. Голос Дженни робко нарушил тишину, повисшую после моего признания. «Проводить с Джекоби слишком много времени бывает опасно. Вас это не пугает?» «Немного», — кивнула я. «Меня предупреждали об этом целый день, что та неприятная женщина на телеграфе, что инспектор Марлоу, да что там, даже сам Джекоби, похоже, не верил, что эта работа мне по плечу. Но сегодня, не знаю даже, как объяснить, я так быстро втянулась. Все это казалось мне столь естественным, как в детстве, когда читаешь всякие легенды и слушаешь сказки. Кажется, я даже забыла о страхе, обрадовавшись, что, наконец, сама участвую в приключении». Дженни вздохнула и откинула волосы назад. Она ответила совсем тихо, я еле расслышала ее слова. «Этим он и опасен». Нырок съел все крошки, явно хотел добавки. Он был красивым и важным, с черной головой и спинкой, на которой мелькали оттенки зеленого и пурпурного. Его коричневые крылья напоминали жилет, охватывающий белоснежное брюшко. Пестрые рыжеватые перья у него на груди чуть топорщились, как галстук над белой рубашкой. Он остановился в нескольких шагах от скамейки и выжидающе на нас посмотрел. Я бросила ему еще одну пригоршню крошек. «Там была женщина», — сказала я. «Когда мы с Джекоби ушли, там плакала женщина. У жертвы на столе стояла ее фотография. Все это было не так уж печально, хотя и весьма трагично, пока я не увидела эту рыдающую женщину». «О таком не пишут в приключенческих книгах. И Джекоби говорит, что это еще не конец. Мы сегодня говорили с человеком, которому, по мнению Джекоби, не суждено дожить до утра». Дженни грустно кивнула, и мы немного посмотрели, как селезень клюет крошки. «Вы знаете, что до вас были и другие ассистенты?» «Он мне об этом сказал», — кивнула я. «Несколько человек уволились сами, но, кажется, кто-то остался». Я вспомнила загадочную дневниковую запись, которую прочла внизу, и меня посетила мрачная мысль. «Так это вы? Но вы ведь не в ходе расследования, ну, вы понимаете». «Умерла», — изогнув бровь, закончила за меня Дженни. «Нет, Это случилось задолго до моего знакомства с мистером Джекоби, и не думайте, я никогда на него не работала. Этот дом принадлежал моей семье. До него сюда въезжало несколько жильцов, но привидений все боятся, а слухи расходятся быстро. Дом перешел в собственность города, после чего мэр Спейт нанял Джекоби в надежде, что тот прогонит из него всех духов. Так мы и познакомились, — улыбнулась она. Получается, вас он не прогнал? Нет, меня он не прогнал, — тихо усмехнулась она. Он поговорил со мной как с человеком, он заварил чай, даже спросил сначала, можно ли воспользоваться кухней. Мы сидели за столом и разговаривали. Это был мой первый разговор лет за 10. Он налил мне чашку чая, и она просто остывала, пока мы болтали о пустяках. Джекоби был очень откровенен. Он не сомневался, что Спит хотел продать этот дом, ведь у него было на это полное право. «Если все мертвые решат оставить за собой свои дома, живым станет негде жить», — сказал он. «И это вполне справедливо». Но он сказал Спейду, что я имею право остаться в доме. «Опасных духов там нет, изгонять некого», — так он, кажется, заключил. Так все и закончилось. Через неделю Спейд отдал ему этот дом. «Довольно щедрый подарок», — заметила я. Заслушавшись, я забыла бросать в траву новые крошки. Нырок подошел ближе и теперь укоризненно смотрел на меня. Дженни закатила глаза, убрав с лица малейший намек на восхищение. Это было еще до того, как он превратил кухню в свою жуткую лабораторию. Кухня была очень красивая, с плиточным полом и кружевными занавесками. «А сегодня вы ее видели». Чуть не упали в обморок при виде жутких костей, которые он подвесил к потолку. «И я вас не виню». Вспомнив об этом, я потерла затылок. «Так вы это видели?» Она радостно сверкнула глазами, но, к счастью, не стала заострять на этом внимание. «Хоть этот этаж стал лучше. Открытый, прекрасный. Он настоящая противоположность тому беспорядку, который царит в лаборатории. Но таков уж Джекоби. Наука и волшебство, красота и бедлам. Все противоположности у него ведут себя не по правилам. Несмотря на все его недостатки, он замечательный человек». Она смотрела на бегущую по пруду мелкую рябь. В ее чертах я видела намек на тоску. «Из дома я не выхожу, и это место стало для меня прекрасным спасением. Само собой, большая часть хлама, которую он тут хранил, теперь переехала в другие комнаты. Я больше не пытаюсь навести порядок». «А гостевая комната?» Она вдруг ахнула и замолчала. «Что с ней не так?» «Вам ведь надо где-то жить?» «Теперь-то вы заставите его утащить все барахло на чердак». «Вы аккуратны, мисс Рук?» «Я... вообще-то мне неловко просить его о жилье. Меня ведь только наняли на работу». «Но Дуглас ведь живет здесь. Джекоби не сможет вам отказать». «Вот здорово!» «Не знаю...» Сомневалась я, и кто такой Дуглас? «Вы пришли на место Дугласа. Он был ассистентом Джекоби. Сейчас Дуглас занимается архивами». Она показала настоящую стену стеллажи, поросшую мхом и цветами. «Где же Дуглас спит?» Дженни хихикнула, хоть я и не поняла шутки. Нырок устал ждать, когда я брошу следующую горстку крошек, взмахнул крыльями и грациозно взлетел мне на колено. Птица была не маленькой, по меньшей мере фута полтора от клюва до кончика хвоста, и теперь мы оказались с ней почти лицом к лицу. Нырок смотрел на меня, а не на хлеб, который я держала в руке, и сверлил меня своими крохотными глазами. «Дуглас?» — предположила я. Рыжеватый клюв нырка качнулся. Расправив одно крыло, птица постаралась восстановить равновесие, вцепившись в мою ногу коготками. «Ну, снова хихикнула Дженни, давай же, прояви вежливость. Эбигейл, знакомься с Дугласом». Я осторожно пожала правой рукой протянутое крыло. После этого Дуглас сложил его, пригладил перья, схватил оставшуюся половинку багета и слетел у меня с колен. По изящной дуге он перелетел на островок посередине озера, сел в стоящее среди кустов сливовое кресло и отхватил огромный кусок хлеба. Джекоби почувствовал, что виноват перед Дугласом, объяснила Дженни, когда селезень улетел. Само собой, он был человеком. Джекоби отправил его в одиночку проверить зацепку, которая могла ни к чему и не привести. Но Дуглас попал в самое пекло. Когда Джекоби осознал свою ошибку и поспешил на помощь, было уже слишком поздно. Он успел лишь предупредить Дугласа, прежде чем того накрыло мощной волной магии. «Только не говори», — сказала я, — что он велел ему нырнуть, — закончил за меня Джекоби, и мы с Дженни, обернувшись, увидели, как он ступает с дорожки на зеленый холм. «Точно так. По иронии судьбы, именно моя попытка помочь Дугласу стала последним штрихом его проклятия. Я поклялся, что ничто не отвлечет меня от поиска способа обратить его метаморфозу». Детектив остановился возле скамейки, похоже, с горечью вспоминая тот день. «Господи!» — пробормотала я. «Но значит, новое убийство каким-то образом связано с делом, в котором пострадал Дуглас?» «Что?» «Нет, эти инциденты не имеют ничего общего». «Тогда что заставило вас забыть о своей клятве?» «Я о ней не забывал. Я выполнил обещание», — ответил он. «Решение нашлось после изматывающих вечерних исследований и поездки в деревню за необходимыми ингредиентами». «Тогда почему Дуглас по-прежнему утка?» «Черт возьми, спросите его». «Но он ведь утка и очень упрямая». «Ничего не вышло», — сказала Дженни. «Само собой, ничего не вышло», — огрызнулся Джекоби. «Чтобы превратиться обратно, нужно желание. Он сам должен этого захотеть». «Но с чего ему хотеть быть уткой?» — спросила я. «Никто не хочет отказываться от себя», — ответила Дженни. «Может, у Дугласа и остались все человеческие воспоминания, но теперь он утка». «Не то чтобы он сам решил ею стать», — буркнул Джекоби. «Он не по своей воле лишился жизни, ее у него забрали», — сказала Дженни. «Но теперь ему решать, готов ли он лишиться новой жизни и потерять себя». «Но он останется собой, он будет Дугласом. Ему просто нужно захотеть снова стать человеком». «Нет», — терпеливо пояснила Дженни, — «он будет другим Дугласом. Того Дугласа, которому необходимо принять это решение, уже не станет». «Глупости какие-то, просто птичье упрямство». «Не стоит спорить с упрямым духом, детектив», — многозначительно сказала Дженни. «Я ведь тоже упряма». Вздохнув, Джекоби закатил глаза. «Ладно, ладно», — согласился он, — «но не думайте, что после смерти вы получили перевес в любом споре». «Я так и не думаю, просто правда на моей стороне». «Никто не хочет отказываться от себя, в какой бы форме мы ни существовали, уж я-то кое-что об этом знаю». Дженни встала со скамейки и медленно пошла вниз по траве. «Теперь я, пожалуй, оставлю вас вдвоем. Эбигейл, не забудьте спросить о комнате». В следующую секунду ее серебристые волосы скрылись под полом. «А что вы хотели спросить о комнате?» — поинтересовался Джекоби. «Я встала на ноги. Ничего. Вам что-нибудь удалось обнаружить?» «Я обнаружил слишком много». Он вытащил маленький смятый конверт и протянул его мне. «И мы получили наши телеграммы». «Прекрасно! Вы напали на след?» «О, да», — кивнул Джекоби. «Напал, мисс Рук». «Похоже, все гораздо серьезнее и страшнее, чем мы полагали». Глава 16. В конверте лежали телеграммы из трех городов. Знакомый из правоохранительных органов, имен которых Джекоби называть не спешил, быстро прислали ответы из Браннесбурга, Гэдстона и Гленвилля. По просьбе детектива работники телеграфа положили все послания в один конверт и отправили к нему домой. Джекоби сказал, что в ближайшее время ожидает еще 2-3 телеграммы, но ему оказалось достаточно одной, чтобы узнать содержимое остальных. Формулировки были разными, но суть одна. В телеграммах содержалось очень простое сообщение — убийство. Я просмотрела послание, пока мы спускались по винтовой лестнице. «Подтверждаю инциденты в Браннсбурге, ТЧК», — значилось первой. «Детали совпадают с описанием ТЧК. 11 ноября мясник, ПС, ранение шеи ТЧК. 5 декабря почтальон ПС, ранение груди ТЧК. 27 сентября бродяга ПС, ранение груди ТЧК». «ПС?» — спросила я, пока мы спускались. «Причина смерти», — просто ответил Джекоби. «Все инциденты не раскрыты ТЧК. Связанных дел не обнаружено ТЧК. Содействие желательно ТЧК». На этом телеграмма заканчивалась. Быстро взглянув на две другие, я увидела похожую сводку. Отличались лишь даты и профессии жертв в Браннсбурге и Гэдстоне. «Боже мой!» — пробормотала я второй раз, просматривая телеграммы. «Но их ведь так много!» «М-да». «Похоже, мистер Брак шел по следу серийных убийств, начавшихся несколько месяцев назад, если не раньше. Пометки на карте РШ и РГ обозначают ранение шеи и груди. Судя по всему, убийца предпочитает убивать ударом в грудь. Все убийства произошли за пределами юрисдикции Нью-Фидлема, а значит, убийца старался держать власти в неведении. Попытки Брага связать убийства друг с другом и пролить на них свет лишь привели его к гибели». Когда мы вернулись в кабинет, детектив развернул нарисованную от руки карту покойного репортера и положил ее поверх огромной, очень подробной карты, занимавшей большую часть его стола. Покопавшись в ящике, он вытащил коробочку булавок с плоскими блестящими головками. Вывалив содержимое коробки на стол, он сравнил две карты. Провести соответствие между ними оказалось несложно. Брак скопировал все очень точно. Джекоби стал переносить все крестики на большую карту, втыкая булавки прямо в столешницу и временно закрепляя карту на месте. Стоя по другую сторону стола, я взяла несколько булавок и помогла ему закончить работу. «Теперь все», — сказала я. «Не совсем», — возразил Джекоби. Я сосчитала крестики на первой карте. Пока я проверяла свою работу, Джекоби убрал все лишние булавки обратно в коробочку. Мы отметили 12 точек. Детектив многозначительно взглянул на меня и протянул мне еще одну булавку. Поняв, что он имеет в виду, я наклонилась, нашла на карте нужное место и добавила булавку Артура Брага. 13 блестящих отметок теперь стояли над городом, как могильные камни. По очевидным причинам Брак не отметил на карте собственное убийство. «Вы заметили еще что-нибудь, что отличает его смерть от остальных?» — спросил Джекоби. Я взглянула на карту. Булавка Брага одиноко торчала в самом центре, в то время как остальные заговорщицкие сгрудились в группке по 2-3, как школьные задиры. «Он единственный, кого убили в Нью-Фидлеме», — сказала я. «Хорошо. Какой тогда напрашивается вывод?» Мне в голову пришла ужасная мысль. «Это значит, что убийца убивает по несколько человек в каждом городе и переходит к следующему. Теперь он здесь, в Нью-Фидлеме, и только начал охоту». Я бывала в театре и прекрасно понимала, что подобные заявления требуют драматического органного аккорда и громкого вздоха публики, но в реальности слова так и остались висеть в воздухе. «Умно!» — ответил Джекоби, — но неверно. Он вытащил из верхнего ящика моток бечевки и взглянул на доску, где были аккуратно записаны все наши даты. 23 октября, — прочитал он и привязал один конец бечевки к соответствующей булавке в Гэдстоне. А следующее — 30-го, вот здесь. Он протянул бечевку на другой конец карты и обернул ее вокруг булавки в Кроули. Затем 5 ноября, вот здесь. Бечевка снова пересекла всю карту до Гленвилля, потом пошла чуть выше, в Браннсбург. Детектив обматывал бечевкой одну булавку за другой. Убийства никогда не совершались в одном городе два раза подряд и редко происходили даже в соседних городах. Обычно они перескакивали с одного конца карты на другой. В итоге получилась неровная звезда, лучи которой пересекали весь Нью-Фидлем. Отрезав бечевку, Джекоби прикрепил свободный конец к булавке в самом центре города. «Он планирует свои удары, чтобы как можно дольше избегать обнаружения», — сказал он. «Проходят недели, даже месяцы, прежде чем он возвращается туда, где уже был, и к этому времени предыдущее убийство уже забывается. Поскольку он меняет юрисдикции, убийства могли продолжаться еще не один месяц, прежде чем в полиции догадались бы, что везде орудует один и тот же преступник. Из-за вмешательства Брага убийце пришлось нарушить свою схему, причем весьма существенным образом». «Как именно?» — спросила я. «Он убил там, где живет. Судя по распределению более ранних смертей, он избегал Нью-Фидлема, но орудовал при этом неподалеку. Полицейские обычно с подозрением относятся к человеку, стоящему в самом центре груды трупов, так что наш убийца тщательно скрывал от них свои преступления. Но живет он здесь, я в этом полностью уверен». «Здесь? В этом городе?» — спросила я, невольно посмотрев в окно, за которым гасли последние краски дня. Луна висела совсем низко, но была уже прекрасно видна. Ее почти идеальный диск окружали зловещие голые ветви деревьев. «Разве монстру не проще прятаться в лесу, днем сидеть в тени, а по ночам выходить на охоту?» «Конечно, существует и такая возможность, но у нас есть основания предполагать, что мы ищем человека, причем человека обеспеченного», — сказал Джекоби. «Хатон утверждает, что хорошо разглядела убийцу. Описанное ей существо, может, и не существует на самом деле, но я не сомневаюсь, что она была рядом, когда наш злоумышленник пытался ускользнуть через окно. Он оставил следы на подоконнике, но на балконах нижних этажей их не было, что соответствует ее рассказу. Теперь подумайте. Будь вы хладнокровным убийцей, способным вспороть грудь взрослому мужчине, разве вы испугались бы хромой седовласой старушки?» «Думаю, нет». «Ну, а если вы не видели, что вас ждет? Разве в таком случае вы не нашли бы другой выход, подобно нашему осторожному другу? Если преступник осмотрел переулок и ничего не заметил, как и утверждает Хатун, ее шаль, возможно, действительно меняет восприятие. Если злодей не видел Хатун, значит, у него есть дом. А если у него есть дом, можно не сомневаться, что он живет в Нью-Фидлеме. А если он разгуливает по Нью-Фидлему, все горожане в опасности». На одном дыхании выпалил Джекоби и, наконец, остановился, чтобы глотнуть воздуха. «Мне все меньше хотелось вечером бродить по улицам в поисках жилья». «Но почему он стал охотиться в Нью-Фидлеме?» — спросила я. «Может, на то были особые причины?» «Брак вышел на него». «Как вы сказали, репортера, вероятно, убили лишь потому, что он связал между собой другие убийства?» «Как и мы», — изогнув бровь, произнес Джекоби. «Я понимаю, что вы хотите сказать». Но убийца не мог не понимать, что его план лишь отсрочит его обнаружение. Теперь он должен осознать, что ему недолго осталось гулять на свободе. Как гусь в клетке, он теперь станет более непредсказуемым и опасным для любого, кто окажется в ловушке вместе с ним. «Как гусь?» — удивилась я. «Да, гуси ужасны. Но какое животное ни возьми, суть в том, что именно мы подхватили расследование Брага, а потому оказались в опасности. Полагаю, разумно усилить защиту этого дома и повысить бдительность, пока все не закончится. Уверен, вскоре злоумышленник пронюхает о наших расспросах и нанесет нам такой же визит, как и Артуру Брагу». У меня по спине пробежал холодок, и я тревожно оглянулась. Я хотела что-то сказать, но меня прервал внезапный оглушительный грохот, донесшийся со второго этажа. Мы с детективом испуганно переглянулись, после чего он схватил шишковатую деревянную дубинку с полки позади стола и бросился в коридор. Я лихорадочно осмотрелась по сторонам, но не нашла никакого оружия и взяла с собой особенно увесистую книгу. Держа ее возле уха, подобно толкателю ядра, я вышла в коридор. Запястье подрагивало, но я в любой момент готова была запустить свой снаряд в негодяя. Мои нервы вибрировали, как расстроенная арфа, и я молча проклинала винтовую лестницу, в холодном поту поднимаясь по ступенькам. В последний раз повернув, я увидела огромную гору артефактов, разбросанных по коридору. Они явно вывалились из захламленной спальни справа. Фарфоровая тарелка с золотистой окантовкой все еще кружилась на месте, а летающие в воздухе перья намекали, что в груди хлама оказалась и разорванная подушка. На пороге комнаты стояла Дженни, колени которой скрывались в опрокинутом фонографе, лежащем вверх ногами на своей трубе. Сложно было сказать, о чем думает Дженни. Казалось, ее серебристые щеки и нос пылали, став темно-серыми. Позади нее Дуглас взлетел на резную спинку кровати, которую уже наполовину откопали с момента моего последнего визита. На шее нырка висели два шелковых галстука, напоминающих церемониальное облачение священников. «Что здесь?» — начал Джекоби. «О, это вы!» — невинно улыбаясь, сказала Дженни. На ней были отделаны кружевом шелковые перчатки, материальность которых резко контрастировала с полупрозрачностью ее фигуры. «Я просто помогаю вам начать. Нужно много всего передвинуть. Вы не представляете, как сложно оставаться материальной, передвигая крупногабаритные вещи». Крякнув, Дуглас потоптался на своем месте. «Ой, не делай вид, что ты мне помогал», — воскликнула Дженни, погрозив ему пальцем, и снова повернулась к нам. «Мистер Джекоби, я не сомневалась, что вы согласитесь, и Дуглас сказал, что на чердаке найдется место». Она переводила взгляд с меня на детектива, пытаясь понять, что мы думаем. «Ты ведь останешься?» «Я не...» — начала я, но Джекоби прервал меня громким восклицанием. «Само собой, она останется. Где еще ей жить?» «Но это не повод разбрасывать мои вещи по дому». Так все и было решено. Дженни хлопнула в ладоши и обрадованно улыбнулась, а Джекоби повернулся ко мне. «Ради всего святого! Что вы делаете с моей историей ликантропии?» «Я... с чем?» — пробормотала я. «Это книга. Зачем вы ее сюда притащили?» «Ну, вы же взяли палку!» Он нахмурил брови. «Это дубинка. Ремесленник... лепрекон вырезал ее из ирландского терна, закалил в печи гофанона и наделил сверхъестественными защитными силами. А это, — он махнул рукой на книгу, — просто книга, но весьма тяжелая. Лепрекон, говорите, из тех малышей, что сидят с горшками золота возле радуги? Не глупите. Я говорю о настоящем лепреконе. Книга, которую вы держите, напечатана в XVI веке. Надеюсь, вы не собирались использовать ее в качестве снаряда?» Я протянула ему историю ликантропии, которую он забрал по дороге к лестнице. «Джекоби», — сказала я, прежде чем он исчез за поворотом, — «спасибо вам». «За что?» «За комнату и за работу, спасибо». «Не благодарите меня. Просто постарайтесь не погибнуть, хорошо?» «И вот еще что, мисс Рок, пообещайте мне, что если вы вдруг превратитесь в голубя, ежа или еще кого-то, то не будете упрямиться. А теперь мне пора вернуться к делам. Поможете мисс Кавана приготовить вам комнату?» Его голос стих, когда он спустился по лестнице. Оставшуюся часть вечера мы с Дженни переносили на третий этаж всевозможные вещи. Некоторые из них обрели свое место среди зеленой растительности, а другие мы подняли на захламленный чердак. Дуглас только и делал, что клевал хлебные крошки, да неодобрительно крякал, когда мы переставляли мебель. Джекоби тем временем укреплял ставни и принимал защитные меры, которые, похоже, сводились к тому, чтобы ходить по дому с солью, рожью, святой водой и чесноком. На другом конце города мистер Хендерсон, тот бедняга, что страдал от плача банши, этим вечером умирал. Точнее говоря, умирал он лишь краткий миг. Остаток вечера был уже мертв. Глава 17. Утром я проснулась от звона тарелок, доносившегося откуда-то снизу. На мгновение я мысленно вернулась в родительский дом и представила, как мама готовит завтрак на кухне. Там я была в безопасности, и все казалось нормальным. Почувствовав легкий запах горелого, я открыла глаза, и мой введенный в заблуждение разум снова вернулся в странную, неубранную комнату за много тысяч миль от дома. Накануне мы с Дженни поработали на славу, но в углах до сих пор остались лишние стулья и старые столы, заваленные вычурными подсвечниками и деревянными масками. Мы первым делом освободили кровать, а когда закончили, я уже валилась с ног. Когда я, наконец, легла, сон пришел ко мне, не успела я коснуться подушки. Я снова спала в нижнем белье, повесив многострадальное зеленое платье проветриться. Сощурившись в лучах утреннего солнца, я потянулась за платьем и обнаружила, что оно пропало. Мой чемодан по-прежнему стоял возле кровати, где я его и оставила. Вздохнув, я положила его на кровать и открыла крышку. Надев несколько нижних юбок и затянув очень тугой корсет, я вышла в коридор в красном вечернем платье, которое матушка подарила мне на 16-й день рождения. Лиф платья давил мне на грудь, пуговицы едва застегивались, а высокий воротник сжимал мне горло. Подол волочился по полу, а из-за обилия кружев на воротнике я чувствовала себя фарфоровой куклой, не говоря уже о том, что нелепые рукава были так пышны, что ограничивали мое боковое зрение. Даже сквозь все слои одежды я чувствовала громадный бант, который колыхался у меня на попе при каждом моем шаге. Я подумала, не вернуться ли в комнату и не переодеться ли в потертые рабочие брюки, но нет. Я достаточно времени провела в этих грубых штанах, чтобы понимать, что в них мне не будет удобнее. Осторожно спустившись по лестнице, я обнаружила, что дверь в лабораторию открыта. Внутри был Джекоби, который что-то напевал себе под нос и двигал сковородку на конфорке. Обнаружив среди стоящих вокруг банок и склянок перечницу, он несколько раз крутанул ее над сковородкой. На столе валялись яичные скорлупки, кусочки овощей, тут и там виднелись следы каких-то порошков. Я вошла в комнату, и Джекоби обернулся, когда скрипучая дверь возвестила о моем появлении. «Доброе утро, мисс Рук. Омлет?» «Не откажусь». «Спасибо, мистер Джекоби». Я отодвинула стул, с трудом устроила на нем громадный бант и подоткнула многочисленные юбки. «Вы случаем не знаете, куда пропало мое платье?» «Нет. Но утром Дженни говорила, что собирается устроить стирку. Она с этим неплохо справляется, что весьма впечатляюще, учитывая, что она может физически взаимодействовать лишь с теми вещами, которые ей принадлежали. Насколько я понимаю, при стирке она надевает старые перчатки. Было бы здорово, если бы она не забывала о своем недостатке и звала на помощь, переставляя мои вещи, но договориться с ней невозможно. Посмотрите, не висит ли платье на заднем дворе?» Я подошла к окну и выглянула на улицу. Мое простое платье действительно висело на веревке вместе с чулками и носовым платком. Нижняя юбка казалась свежей и сияла белизной, а на зеленом материале больше не было ни пыли, ни темного пятна от пролитого чая. Но я прекрасно видела, что ткань еще совсем сырая, ведь кое-где с нее даже капало. На таком холоде платье могло просохнуть разве что к закату, да и то, если повезет. «Проклятие!» — бросила я. «Точнее, это очень мило с ее стороны. Мне стоит ее поблагодарить». Развернувшись, я подолом задела ногу манекена, который повалился на стеллаж с посудой, стоящий прямо возле моего начальника. Я попыталась его поймать, но было уже слишком поздно. К счастью, у Джекоби реакция оказалась гораздо быстрее. Он одной рукой остановил манекен в нескольких дюймах от дорогущих мензурок и пипеток, затем водрузил его на место и впервые окинул взглядом мое огромное красное платье. «Бога ради, что это на вас?» — спросил он. «Надеюсь, вы не собираетесь так одеваться на работу?» Я сглотнула. Мои щеки вспыхнули, а атласный воротник вдруг еще сильнее стянул мне горло. «Другого платья у меня нет», — призналась я. «Есть еще мужская одежда, штаны и все такое, но не могу же я так ходить по городу». «Так вы тоже ходить не можете», — заметил Джекоби и вернулся к готовке. Подняв по очереди две одинаковые красные емкости, он понюхал содержимое каждой из них. «Если вам нужна одежда, попросите Дугласа помочь». «Дуглас когда-то носил дамские платья?» — удивилась я. «Насколько мне известно, нет, хотя сегодня я бы лучше увидел его платье, чем в перьях. Он ведет записи о моих прошлых делах и бухгалтерские книги». Некоторое время назад у одного клиента не было денег, поэтому в качестве оплаты я получил сундук женских платьев. Полагаю, они принадлежали его покойной жене, а может, матери. Просто спросите Дугласа, он вспомнит. «Как считаете, пахнет паприкой или порохом?» — спросил он и сунул мне под нос одну из красных емкостей. Я с опаской принюхалась. «Паприкой?» — предположила я, хотя ни разу не нюхала ни того, ни другого. Кивнув, Джекоби щедро поперчил омлет. Затем он приправил его из другой емкости. Когда порох затрещал и запрыгал по намазанной маслом сковороде, детектив пригнулся и прикрыл лицо руками. Взрыва не последовало, и Джекоби выпрямился с улыбкой, вдыхая приятный аромат. Извинившись, я пошла за платьем к утке. Дуглас, вежливая птица, не стал возражать и отвел меня к замшелому сундуку у дальней кромки пруда. Я любезно поблагодарила его, и он улетел обратно на свое кресло на маленьком острове. Открыв сундук, я вытащила пыльное черное платье, которое признала бы старомодным даже старушка-пуританка. Я все равно приложила его к себе. Покойная жена, а может, мать клиента, была совсем крохотной. Позади меня раздался смешок. Дженни сидела на поваленном дереве, подперев рукой мерцающую голову. «Ах, я не...» «Доброе утро, мисс Кавано», — сказала я. «Называй меня Дженни», — улыбнулась она. «Не стоит тебе это надевать». Но я спросила разрешения. «Не сомневаюсь, милая, но надевать это платье не стоит, потому что оно ужасно». «Полагаю, ты права», — согласилась я. «Хотя, будь я на голову ниже и на 20 фунтов легче, из меня получилась бы прекрасная колонистка, крохотная, тоненькая колонистка. По-моему, тебе идет это красное платье, но оно ведь вечернее, а не дневное». «Выбора у меня не осталось. У меня с собой только красивые платья и рабочие штаны. Оставалось лишь одно платье, которое ты постирала. Кстати, спасибо. Если они тебе не нравятся, зачем ты их привезла?» Я вздохнула. Они первыми попались мне на глаза. Прежде чем я сбежала из дома, матушка любила одевать меня как куклу в летящие платья от ее любимого портного. Мне не приходилось думать, что носить, потому что мое мнение все равно не учитывалось. Может, если бы она паковала мои вещи, мне и было бы из чего выбирать, но тогда мне пришлось бы нанимать отдельный экипаж для одних только шляпок. Она ужасно боялась, что какой-нибудь дворянин увидит ее дочь в лохмотьях. Так она называла любой наряд без проволочного каркаса, кружевной отделки и 5 нижних юбок. Правда, у меня была школьная форма, которая мне очень нравилась, но она износилась еще до моего отъезда. К тому же ее шили для учебы, а не для лазанья по горам. На ней то и дело появлялись дырки, а на подоле быстро возникала бахрома. За месяц форма превратилась в настоящие лохмотья. Остаток времени на раскопках я ходила в мужских штанах. Не может быть. Правда. И мне нравилось. Поначалу. Так я тоже демонстрировала свою непокорность, упрямая и непреклонная. Но, уверяю тебя, после нескольких месяцев тяжелого, изнурительного труда штаны перестают быть символом свободы. Теперь мне просто хочется, чтобы у меня появилось несколько платьев, попроще. «Что ж», — сказала Дженни, — «когда приходится выбирать между 2 вариантами, следуй совету Джекоби. Выбирай оба». Она похлопала тонкими, затянутыми в перчатку пальцами по аккуратной стопке вещей, лежащей возле нее. «Я просто хочу сказать, если тебе нужна одежда попроще, примерь вот эту. По-моему, ты немного ниже меня, но если хочешь, я покажу тебе, как их подшить. Мне они все равно уже не понадобятся». Я взяла первую вещь — красивую юбку шоколадного цвета, сшитую из плотного хлопка. Ткань была не такая плотная и грубая, как деним, но толще и практичнее материала моих платьев. Я приложил ее к талии. Она не доходила до пола. Матушка ужаснулась бы при мысли о моих икрах, открытых всему миру. Я же пришла в восторг от возможности не спотыкаться, поднимаясь на тротуар. «Это повседневное платье, ничего особенного», — сказала Дженни. Следующей я вытащила блузку с длинным рукавом. Украшенная скромной вышивкой, она не потеряла женственного вида. Длинный, подогнанный по фигуре жакет облегал блузку, доходил до пояса и свободно спускался на юбку. Лежащий передо мной комплект казался гораздо удобнее любого из моих нарядов и был при этом простым, но изящным. Пояс затягивается на спине, а на юбке есть карманы, вот здесь. Дженни показала, где именно они находились. «Карманы!» — я пришла в восторг. Я никогда не понимала отсутствия кармана в женской одежде. Такое впечатление, что женщины были не вправе носить с собой хоть какие-то вещи. «Это ты его носила?» — спросила я, чувствуя себя ужасно неловко за использование прошедшего времени. Но Дженни этого и не заметила, она кивнула. «Знаю, выглядит не очень. Вовсе нет, он прекрасен!» Она снова улыбнулась. «У меня есть и другие юбки и передники, если нужно. Не слишком красивые, но в лаборатории они меня выручали». «В лаборатории? Ты занималась наукой?» — спросила я. Улыбка Дженни померкла. «Мой жених занимался наукой, но я тоже училась. Осмелись сказать, это подготовило меня для жизни по соседству с мистером Джекоби. Если, конечно, к этому вообще можно подготовиться. Что же стало с твоим женихом?» Мне уже казалось, что я, как ни в чем не бывало, болтаю со старшей сестрой. Дженни поджала губы и не ответила. Я тут же пожалела о своем вопросе. Через несколько секунд она вежливо улыбнулась. «Может, примеришь одежду?» — предложила она. Я отвернулась, чтобы расстегнуть свое пышное красное платье, и заметила крупного нырка, сидевшего на замшелом шкафу у меня за спиной. «Боже, Дуглас! Может, улетишь в сторонку?» — попросила я. Дуглас помотал головой, как совершенно обычная птица. «Зачем ему улетать?» — игриво бросила Дженни. «Он ведь утка?» К тому же я не раз смотрела, как он одевается, пока он был еще человеком, мечтательно добавила она, фигура у него ничего. Полагаю, это вполне справедливо. Мои щеки залились румянцем. «Это вообще-то неприлично», — заметила я. «Знаешь, Эбигейл, отсутствие тела раскрепощает». «Ты не слишком обрадовалась, когда я случайно зашла к тебе в комнату». Ее озорная улыбка сменилась суровостью. «Это другое», — сказала она, но тут же пожала плечами. «Но раз уж ты настаиваешь...» «Пойдем, Дуглас, не будем ей мешать». Всплеснув руками, она нырнула спиной вперед, как пловец в бассейн, и прошла сквозь пол. Зеленая трава всколыхнулась, словно на легком ветру, и секунду спустя единственным напоминанием о призрачной леди остались белые перчатки, лежащие на земле. Дуглас подошел к краю шкафа и слетел с него по низкой дуге. Я услышала, как его лапы плеснули по воде по другую сторону зеленого занавеса. Учтиво подняв перчатки Дженни, я аккуратно сложила их на дереве, чтобы она нашла их по возвращении. Одежда оказалась мне в самый раз, и еле уловимо пахла хвоей и духами. Дженни не забыла принести даже толстые шерстяные чулки, которые тотчас согрели мои усталые ноги. По пути к выходу я поблагодарила Дугласа за предупредительность, ступая только по деревянной дорожке, чтобы не намочить свои чудесные новые чулки. Я спустилась по лестнице и почти дошла до первого этажа, когда в переднюю дверь настойчиво постучали. Джекоби выглянул из лаборатории, когда я вышла в коридор. «О, мисс Рук, отлично! Откройте дверь! Омлет почти готов!» Он никак не показал, заметил ли мое новое одеяние. «Кажется, он был почти готов, когда я уходила», — бросила я. «Это новый омлет», — пояснил Джекоби, скрываясь в лаборатории. «Прошлый оказался немного несговорчивым». Я вышла в прихожую и открыла ярко-красную дверь. На пороге стоял взволнованный младший детектив Кейн. «Офицер Кейн?» Я отошла в сторону и жестом пригласила молодого человека войти. «Прошу, входите, боже! Да на вас лица нет, вы вообще спали?» Не пришлось. Сняв фуражку, он прошел в комнату. «Спасибо, мисс Рук, вы же напротив, выглядите чудесно». Снова залившись краской, я дотронулась до волос, жалея, что не успела причесаться, прежде чем спуститься вниз. «Скажите, мисс, мистер Джекоби дома? Боюсь, это срочно». Я провела офицера по коридору и заглянула в лабораторию. «Мистер Джекоби, пришел Чарли Кейн», — сказала я как можно профессиональнее, хотя растрепанные волосы и отсутствие обуви несколько портили мой образ. «Кто?» «Вчерашний детектив. Он говорит, что у него для вас срочные новости». Джекоби подошел к двери. «Ах, это вы», — сказал он и окинул Чарли подозрительным взглядом. «Полагаю, наш друг в красной пижаме уже мертв?» «Мистер Хендерсон, сэр», — кивнул Чарли. «Да, сэр». «Жаль», — задумчиво бросил Джекоби, не проявив ни грамма удивления. «Причина смерти та же, что и накануне». «Точно та же, сэр», — снова кивнул Чарли. «Но крови в этот раз больше». «Это объясняет следы у вас на коленях», — заметил Джекоби. «Полагаю, вы сами осматривали тело». Казалось, последнее слово ударило Чарли как мешок с песком. Он глубоко вздохнул, собираясь силами. Его колени, правда, были заляпаны бордовыми пятнами, но их было почти не различить на синей ткани формы. Присмотревшись, я заметила, что на носках его блестящих туфель тоже остались капельки крови. «Я был там», — сказал Чарли. «Я был там всю ночь, но не смог его спасти». «В этом нет ничего удивительного», — отмахнулся Джекоби, и я строго посмотрела на своего начальника. Младший детектив казался совсем разбитым. Заметив мой взгляд, Джекоби неловко потрепал Чарли по плечу. Его никто не мог спасти. Услышав плач, он потерял все шансы. «Но хорошо, что вы попытались. В этой трагедии есть и плюсы. Теперь мы имеем свежее место преступления. Мы с мисс Рук быстро позавтракаем и пойдем проверить, какие улики убийца оставил на этот раз». Чарли нетерпеливо переступил с ноги на ногу. «Мистер Джекоби, время не ждет. Человек погиб». «К несчастью, это так. Как бы мы ни спешили, его уже не вернешь. Уверяю вас, когда мы доберемся до него, из мертвых он не воскреснет. А горячий завтрак пойдет нам на пользу, ведь мы не хотим упустить». Но тут детектива на полуслове прервал оглушительный взрыв. Чугунная сковородка слетела с конфорки, ее черная ручка наполовину вошла в стену под острым углом. Металл завибрировал от удара. Последовавшую за этим звенящую тишину прервали глухие хлопки. В коридор покатилось с полдюжины спелых красных яблок. «Переборщили с паприкой», — предположила я. «Если подумать, как ни в чем не бывало», — продолжил Джекоби, — «пожалуй, лучше не обременять себя перед работой». Удивленно уставившись на сковородку, Чарли лишь беззвучно шевелил губами. «Перекусим на ходу. Хотите яблоко?» Джекоби поднял одно из яблок с пола, и я приняла его с благодарностью. «Я только надену ботинки», — сказала я. «Поспешите», — велел мне Джекоби. «Время не ждет, мисс Рук. Человек погиб». Глава 18. Изумрудную арку охраняли даже лучше, чем накануне. Количество полицейских удвоилось, а казенная веревка опоясывала все здание. По дороге я заглянула в переулок и удостоверилась, что на этот раз по балконам внутрь не пролезть, если только Джекоби не собирался проделать свой трюк в компании троих одетых в форму офицеров. Впрочем, за последние 24 часа я чего только не узнала об этом странном детективе и уже подозревала, что он вполне способен провернуть и такое. Я бы даже не удивилась, если бы полицейские подсадили его и пожелали ему удачи. Чарли прошел сквозь оцепление к парадной двери. Я узнала толстого полицейского с орлиным носом, которого мы облапошили накануне. Он по-прежнему смотрел на нас с нескрываемым подозрением. «Кейн», — бросил он без всякой симпатии, но на этот раз не попытался остановить нас, когда мы пошли вслед за нашим спутником. «О, Дойл», — в тон ему ответил Чарли. Очевидно, этим и ограничивалось их расположение друг к другу. Быстро миновав оцепление, мы вошли в здание. Чарли сообщил нам кое-какие подробности убийства, пока мы шагали по городу, но все это были лишь туманные обрывки информации. Когда мы оказались на лестнице, Джекоби попросил детектива еще раз повторить все с самого начала, не опуская ни одной детали. «Что ж, пожалуй. Все началось вчера, когда мы с вами расстались», — начал Чарли. Я вернулся на свой пост у квартиры мистера Брага, то есть покойного мистера Брага. Когда появился старший инспектор Марлоу, я сообщил ему, что стоит приставить охранников к мистеру Хендерсону. Он спросил, зачем. Поймите, старший инспектор очень избирательно относится к сверхъестественному. У нас есть и более прогрессивные люди. Офицер Портер говорил мне, что однажды посещал спиритический сеанс, а лейтенант Дюпин у меня на глазах стучал по дереву. Но не Марлоу. Марлоу не верит даже в удачу. Я не мог сказать ему о Банше, поэтому объяснил, что при повторной беседе мистер Хендерсон сообщил мне сведения, которые дали мне повод предполагать, что он обладает информацией об убийце, но слишком боится за свою жизнь, чтобы открыто говорить об этом. Старший инспектор рассердился и спросил, когда я успел поговорить с его свидетелем без разрешения. Я сказал, что мы просто заглянули к нему по дороге к выходу и что вы смогли успокоить беднягу. Это была ошибка. Он покраснел и спросил, какого черта я позволил этому больному на голову... «Простите, сэр». Такими уж были его слова. Бродить по зданию вопреки его приказам. Он напомнил мне, кто здесь главный, и пригрозил, что отнимет у меня жетон, если я не буду соблюдать субординацию. Это я виноват. Мне следовало тщательнее выбирать слова. Как вы знаете, на место прибыл комиссар Свифт. Тяжело дыша, он вышел с лестницы в коридор, пока мы разговаривали. Когда комиссар рядом, инспектор Марлоу всегда на взводе. Я извинился и заверил его, что такого больше не повторится. Затем я спросил, приставит ли он офицеров в квартире Хендерсона. И это тоже было ошибкой. Он довольно грубо сообщил мне, что этому не бывать. Я не вправе спорить со старшим инспектором, особенно в присутствии комиссара, так что... «Но вы не могли и бездействовать, зная, что жизнь человека в опасности», — предположил Джекоби. «Вы ведь все равно вернулись». Я должен был попробовать ему помочь. Да, я вернулся после окончания своей смены, когда все остальные полицейские разошлись по домам. Лучше бы вы остались дома, в кругу семьи. Семьи здесь у меня нет, мистер Джекоби, поэтому я не вижу лучшего способа провести вечер, чем на службе. «Неужели вы так одиноки?» — спросила я. «Неужели у вас совсем никого нет?» «Все довольно сложно», — ответил Чарли, — «мне гораздо удобнее жить одному». Мне хотелось побольше разузнать о бравом полицейском, но Джекоби вернулся к нашему делу. «Так Хендерсон был уже мертв, когда вы пришли?» «Вовсе нет. Я постучал к нему в дверь, и он открыл мне. Выглядел он немного усталым и держал в руке ваш камертон, но в остальном с ним все было в порядке. Я не хотел его пугать, поэтому сказал, что несу дежурство по зданию. Он пожелал мне доброй ночи и закрыл дверь. Я отчетливо услышал, как щелкнули его замок и засов. Я расположился в коридоре. Еще несколько часов он точно был жив, потому что я слышал, как он чуть не поминутно ударял по камертону. Слух у меня очень хороший, сэр. Я навострил глаза и уши, чтобы от меня не ускользнула никакая странность. Должно быть, около полуночи с лестницы донеслось какое-то звяканье. Звук был очень знакомым, но я никак не мог понять, где слышал его раньше. В коридоре было темно, я прокрался ближе, чтобы узнать, что к чему. Доски скрипнули у меня под ногами и, видимо, выдали меня, потому что шум после этого прекратился. Я подбежал к двери и выглянул на лестницу, но ничего там не увидел. Я не решился оставить Хендерсона без защиты и вернулся в коридор на свой пост. Я не спускал глаз его двери и прекрасно ее видел. Свет в коридоре горит всю ночь, да и луна была яркая. Когда я подошел ближе, готов поклясться, в квартире раздался шум. Что-то упало в тишине. Я тихо, как мышка, подошел к двери и прислушался. Минут 5-6 я не двигался и почти не дышал, но других звуков не было. Тогда-то я и понял, что случилось непоправимое. Вы поняли, что случилось непоправимое, потому что... «Ничего не услышали?» — спросил Джекоби. «К несчастью, я не сразу это понял, но...» «Да, сэр. В частности, я не услышал звона вашего камертона. Как говорится, в квартире Хендерсона было тихо, как в склепе. Сначала я постучал и представился, как меня учили. Ответа не последовало. Дверь по-прежнему была заперта, так что мне пришлось ее выбить». Опередивший нас на несколько шагов Чарли через плечо оглянулся на Джекоби. Моим глазам предстало ужасное зрелище, а запах был и того хуже. Он лежал все в той же красной пижаме, но теперь красным был и пол, крови было больше, чем в прошлый раз, гораздо больше. Окно было открыто настежь, и в комнате царил такой холод, что от крови поднимались облачка белого пара. Я смотрел комнату и подлетел к окну, но никого не было видно. Однако я его слышал. Звук напоминал цокот копыт по мостовой, но, судя по ритму, шаги были человеческие. Он двигался быстро, так быстро, что успел миновать несколько кварталов, прежде чем я определил направление его движения по эху. Я действовал слишком медленно, и было уже слишком поздно. Оглядевшись, я поискал улики, но в квартире не было ничего необычного, за исключением, конечно, окровавленного тела. Я бросился в участок на Мейсон-стрит и отправил гонца предупредить старшего инспектора. Я привел на место преступления нескольких ребят с ночной смены, и мы подождали инспектора Марлоу. Чарли как раз закончил рассказ, когда мы вышли на площадку третьего этажа. В обоих концах коридора стояло по часовому. Когда мы поравнялись с первым, он подозрительно прищурился, но в конце концов кивнул Чарли и позволил нам пройти. В коридоре чувствовался тот же сильный металлический запах, и я заметила, что Джекоби ощупывает воздух руками, как и накануне, когда мы приближались к квартире первой жертвы. «Кстати, о Марлоу», — сказал Джекоби, по-прежнему водя рукой по воздуху. «Где наш старик? Сдается мне, на этот раз он с места преступления не уйдет». «Это уж точно!» Голос раздался с порога квартиры, когда старший инспектор вышел в коридор нам навстречу. Несмотря на подъем среди ночи, Марлоу был столь же гладко выбрит и аккуратно одет, как и накануне. На ремне у него по-прежнему покачивались наручники, а серебристые шпалы на рукаве блестели в заливающем коридор утреннем свете. «Марлоу, доброе утро!» — с преувеличенной радостью воскликнул Джекоби. «Вы прекрасно выглядите!» «Зато вы в своем репертуаре вас будто сквозь ад протащили. Довольно любезностей. Спал я сегодня мало, зато уже давно на ногах, поэтому я жду объяснений». «Ах да, не ругайте младшего детектива, его вины здесь нет, мы просто были неподалеку и сочли, что не можем не заглянуть к...» «Детектив Кейн не работает у меня за спиной. На этот раз». Марлоу грозно посмотрел на Чарли, и тот съежился под его взглядом. «Он привел вас по моему приказу. Он вам не сказал?» «Я имею в виду, что жду объяснений по поводу этого». Сделав шаг назад, инспектор махнул в сторону открытой двери в квартиру номер 313. Висящая на петлях дверь была расколота, исцарапана, косяк вокруг замка разлетелся в щепки. Запах чувствовался здесь всего острее, сильный, металлический, тошнотворно-сладкий, словно горстку монет смешали с гнилыми фруктами. Внутри у потертого дивана лежало тело мистера Хендерсона. У меня перехватило дыхание. Это тело выглядело хуже предыдущего, а кровь была повсюду. На обоях виднелись бордовые брызги, от которых до самого пола тянулись темные струйки. Ярко-красная пижама покойного Уильяма Хендерсона стала малиновой. На груди несчастного зияла такая же, как у Артура Брага, ужасная рана. Кровь растеклась по комнате, ее ручейки огибали углы мебели и образовывали маленькие лужицы, наглядно демонстрируя топографию комнаты. У меня все поплыло перед глазами, а желудок скрутило, но я никак не могла отвести взгляд от жуткой сцены. Сделав шаг вперед, Марлоу закрыл мне обзор. Я моргнула и снова вдохнула, выйдя из ступора. «Вы позволите?» — спросил мой начальник, и Марлоу кивком разрешил ему войти. Джекоби осторожно переступил порог и пошел вперед длинными неровными шагами, чтобы ненароком не наступить в лужу крови. Пока он осматривал тело, я стояла в дверях позади Марлоу. Проследовав по красному следу до окна, Джекоби выглянул на улицу. Старший инспектор внимательно наблюдал за ним, но не прерывал детектива и ни о чем его не спрашивал, пока тот кружил по месту преступления, рассматривая его сквозь флаконы и линзы, которые доставал из карманов. В какой-то момент специалист по необъяснимым явлениям даже наклонился и обнюхал подоконник. Двигаясь с неуклюжестью новорожденного жеребенка, Джекоби, тем не менее, не повредил ни одной лужи жидких улик. Наконец он вернулся обратно к двери, где опустился на колени и ощупал царапины на дереве. Быстрым, почти неуловимым движением он взял с одной из щепок крошечный образец и поднялся на ноги, успев спрятать его в рукаве, подобно уличному фокуснику с волшебной монетой. «Вы сказали, что не видели никого в коридоре. А когда вы вломились в квартиру, дверь была по-прежнему закрыта изнутри?» — спросил он, обернувшись. «Так точно», — подтвердил Чарли. «Внутри было открыто окно. С тех пор на месте преступления ничего не изменилось». Чарли заглянул в квартиру и, сглотнув, закивал. Кровь разлилась, но в остальном все точно так же. «Вы ни о чем не забыли?» — спросил инспектор Марлоу у детектива, не сводя при этом глаз с Джекоби. «Ах, да, сэр, конечно! Кое-что забрали в качестве улики!» Поморщившись, Чарли указал на сжатые пальцы Хендерсона, в которых ничего не было. Кивнув, Марлоу вытащил из кармана маленький тканевый сверток. «Мистер Джекоби», — сказал он, перекладывая сверток из одной руки в другую. «Вы получили возможность осмотреться. Вам есть чем поделиться с нами?» Прежде чем ответить, Джекоби взглянул сначала на Чарли, затем на Марлоу. Очевидно, преступник тот же. На этот раз он спешил, но в остальном повторил все в точности. «И что именно он повторил?» — спросил Марлоу. Его голос был бесстрастен, но инспектор смотрел на Джекоби как хищник на добычу. «Опишите подробнее». Очевидно, он снова ударил свою жертву в грудь и забрал кровь. Ни одно из этих убийств не обусловлено алчностью. На приставном столике возле окна лежат довольно дорогие карманные часы, но злоумышленник не тронул их, как и бумажник мистера Брага. Он также оставил мистера Хендерсона с моим камертоном в руке. Полагаю, именно он сейчас завернут в ваш носовой платок. Этот камертон мне дорог, поэтому я надеюсь получить его обратно по окончании расследования. Марлоу чуть изогнул бровь, но не стал раскрывать свой сверток. «Правда? Может, вам есть еще что сказать?» «Я бы также упомянул об остаточной сверхъестественной ауре, которая в квартире чувствуется особенно остро. Но мы оба знаем, что вы отмахнетесь, назвав это надувательством, так что я не стану тратить время на ее описание». «Я ценю вашу сдержанность», — сухо заметил Марлоу. «Но что вы можете сказать о крови?» «Вы правы. Прошлая жертва оказалась на удивление чистой, но о Хендерсоне такого не скажешь». «Должно быть, вы заметили, что кровь на теле размазана», — спросил Джекоби. «И что к окну идет след». Лицо Марлоу оставалось абсолютно непроницаемым, и Джекоби продолжил, не дождавшись ответа. Он тянется вдоль туловища и на боковине дивана. Вся остальная кровь разлилась и растеклась естественным образом, но здесь ее размазали. Как будто пытались вытереть тряпкой. На подлокотнике дивана виден след из капель, который затем скрывается вон в той лужице, но продолжается до самого окна. Можно лишь предположить, что преступник погрузил что-то в рану, а затем сбежал. «Полагаю, след продолжается на тротуаре под окном. Если пройти по нему, он может привести...» «Не может», — перебил Марлоу. «Я лично прошел по нему вместе с двумя моими лучшими детективами». Джекоби снова взглянул на Чарли и следующий вопрос задал ему. «И вы трое сбились со следа». «Детектив Кейн в погоне не участвовал», — отрезал Марлоу. «Но да, след оборвался на Уинстон-стрит». «Я еще несколько кварталов до Маркет-стрит прошел по его следам, но там затерялись и они». Инспектор по-прежнему смотрел на Джекоби, словно сковывая его своим взглядом. Однако Джекоби то ли делал вид, что его не смущает такое внимание Марлоу, то ли искренне не замечал его. «Интересно», — сказал он, — «почему же он не участвовал в погоне?» «Что-что?» — недоуменно переспросил Марлоу. «Детектив Кейн. Это ведь он обнаружил тело. По какой причине его не задействовали в поисках?» Марлоу сердито взглянул на Чарли, который чуть попятился, как щенок, которого ругают. «Младший детектив Кейн был занят другим». «Понимаю, понимаю», — кивнул Джекоби. «И как долго детектив сидел за решеткой?» «Я такого не говорил». «Не говорили, но имели в виду. Вы не поверили своему детективу, как не верите и мне. Уверен, вы сначала расспросили его, что было разумно. Вероятно, расспросы вы устроили, прежде чем пойти по следу, что разумным уже не назвать. Стоит ли удивляться, что след простыл?» «По крайней мере, заключение объясняет его повышенную тревожность. Полагаю, его выпустили только чтобы привести меня». «Похоже, эта мысль позабавила Джекоби». Инспектор Марлоу нахмурил брови и грозно посмотрел из-под лобья, как смотрел обычно лишь на темные переулки да неблагополучные районы. «Само собой, отправив его ко мне, вы не оставили его без присмотра», — продолжил Джекоби. «Да, кажется, я узнал лейтенанта Дюпина, который держался на безопасном расстоянии, когда мы переходили 4-ю улицу. Очевидно, инспектор, вы пригласили меня не для профессиональной консультации». «Я подумал было, мало ли, вы поняли, что не справляетесь и решили посоветоваться со мной, но мы ведь оба понимаем, что это не так. Вы получили возможность понаблюдать за моим поведением на месте преступления, пока ваши ребята обыскивали мой дом. Может, спросите меня о чем-нибудь, прежде чем бросить в клетку?» «Думаю, этим можно заняться и в участке», — пробурчал Марлоу. Стоявшие в обоих концах коридора часовые вдруг возникли возле двери. Джекоби переступил порог спокойно, словно просто выходя из экипажа, и протянул руки, чтобы на них надели наручники. «Что?» «Столь резкий поворот событий просто не укладывался у меня в голове. Это было настоящее безумие. Мистер Джекоби, разве они имеют на это право? Вы ведь ничего не сделали. Инспектор, прошу вас, он ни в чем не виноват». Марлоу осторожно отогнул уголок носового платка, который держал в руках, и показал металлический камертон, запятнанный кровью. Пока на Джекоби надевали наручники, он показательно рассматривал маленький инструмент. «Не переживайте, мисс Рук», — сказал он и повернулся ко мне, заворачивая камертон обратно в платок. «Он пойдет не один. Я ведь говорил вам, бегите от него, пока он не впутал вас в свое безумие. Почему же вы меня не послушали?» Марлоу защелкнул на моих запястьях свои тяжелые, холодные, как лед, наручники. Спустившись в фойе, мы прошли мимо небольшой группы жильцов, которых полицейские вели в кабинет управляющего. Женщина в канареечно-желтом платье громогласно возвестила о нашем приближении. Жильцы посторонились и воззрились на нас, не спеша давать показания, желая разузнать все слухи. У входа какой-то репортер уже установил фотоаппарат, который щелкнул вспышкой, как только мы вошли в кадр. Марлоу рявкнул, веля репортеру убрать камеру. И один из полицейских заслонил ему обзор, но я все же как можно глубже втянула голову в плечи, сгорая от стыда. Джекоби, напротив, сохранял невозмутимость и шел с такой важностью, словно это он сопровождал полицейских, а не наоборот. Репортер больше не делал снимков, но шумная сплетница в желтом сквозь толпу пробилась к нему. То и дело, бросая на нас взгляды, она успела презрительно бросить что-то о той девице, прежде чем из толпы возникла другая фигура. Мона О'Коннор пробилась сквозь плотный строй соседей и встала перед Джекоби, не дав никому из офицеров преградить себе путь. Она укоризненно ткнула детектива пальцем в грудь. «Вы мне солгали!» «Уверяю вас, мисс О'Коннор, у меня и в мыслях этого не было. Это недоразумение. Если не возражаете, нам пора». Его спокойствие поражало. Если бы не наручники, я бы и вовсе забыла, что он под арестом. Но от Моны было не так-то просто отделаться. «Нет, вы солгали мне, солгали!» Представленный к Джекоби полицейский попытался встать между ними, бестолку бормоча: «Мадам, прошу вас, отойдите, освободите дорогу, отойдите». На помощь пришел тот офицер, что дежурил в фойе. Он потянул Мону за руку, но женщина вырвалась и осталась на месте. «Вы сказали, что к утру ей станет лучше!» — воскликнула она, когда мы пошли дальше. Тут лицо Джекоби исказилось, глаза округлились, брови нахмурились. Он остановился было, но полицейский подтолкнул его вперед. «Миссис Морриган!» — крикнул он через плечо, когда мы дошли до двери. «Вы говорите, ей не стало лучше?» «Ей стало хуже!» Громкий голос Моны донесся из-за спины полицейского, теперь уже крепко схватившего ее. «В сотню раз хуже! Так плохо ей еще ни разу не было!» Офицеры, наконец, смогли оттащить мисс О'Коннор и вытолкнуть нас с Джекоби за дверь. Когда мы оказались на улице, Джекоби был белым как мел. Он больше ни слова не проронил, пока нас не посадили в фургон. Полицейский захлопнул дверцы, и мы остались одни на твердых деревянных скамьях, от которых разило пивом и блевотиной. «Все плохо?» — спросила я. Прежде чем ответить, Джекоби вздохнул. «Каждую ночь, когда рыдала миссис Морриган, кто-то встречал свой ужасный конец. Если она рыдает и сейчас, и при этом в сотню раз громче, ситуация действительно хуже некуда». Глава 19. «Что ж, нужно во всем искать плюсы», — сказала я после того, как полицейский закрыл наши камеры и задвинул засовы. «По крайней мере, мы в тюрьме». Сидящий в соседней камере детектив недоуменно посмотрел на меня, откинув темные волосы со лба. Принимавший нас офицер забрал все наши личные вещи, и в пустынной камере Джекоби казался особенно уязвимым, без своей нелепой шапки и огромного пальто. «Да, мы здесь под замком», — продолжила я, — «но можно также сказать, что убийце сюда путь заказан, а это уже кое-что». Было не так плохо, как я опасалась. Само собой, нас с Джекоби развели по разным камерам, но они были рядом, так что я не чувствовала себя одиноко. Помимо нас с детективом, в приемнике содержался лишь один нарушитель. Мирно похрапывающий пьянчуга в ярко-красных подтяжках, который лежал в сторонке от Джекоби. Наши камеры выходили не в жуткий бетонный предбанник, который я себе представляла, а в застеленный коврами коридор, вдоль стен которого стояло несколько столов с официальными документами, аккуратно рассортированными по лоткам. За ближайшим столом сидел офицер, увлеченно штамповавший бумаги. В углу стоял маленький столик с несколькими чашками и недоеденным тортом с ярко-белой глазурью. На стене висел написанный от руки плакат «С днем рождения, Алан». Я слышала об офисах, похожих на тюрьмы, но в этом случае, как ни странно, тюрьма напоминала офис. «Я бы предпочел быть дома», — заметил Джекоби. «Я просто радуюсь, что констеблям не под силу связаться с моими родителями, чтобы те внесли залог», — сказала я. «Мне и представить страшно, что они подумали бы, если бы увидели меня сейчас. Какая вам разница, что о вас думают какие-то стариканы-констебли?» «Не констебли, а родители. Вот уж не знаю, как они бы к этому отнеслись». «А вам очень важно, что думают ваши родители?» «Конечно, они ведь мои родители». «Как ваши родители отнеслись к тому, что вы стали тем, кем стали?» Джекоби провел пальцем по толстым прутьям решетки и нахмурился пуще прежнего. «Мой дом, в отличие от этой камеры, защищен от опасностей, которые терзают город. Мне было бы гораздо спокойнее в стенах собственного дома на Авгур-Лейн. Видела я ваше укрепление. По-моему, кирпичи и стальные прутья будут все же эффективнее щепотки соли да перемолотого чеснока. Кроме того, напасть на нас не так-то просто. Вокруг одни полицейские». «Полагаю, это справедливо, мисс Рук», — ответил Джекоби. «Однако я начинаю подозревать, что наш преступник носит жетон». Я взглянула на дежурного офицера, сидящего за столом. Он ритмично штамповал бумаги. Офицер был грузным, розовощеким мужчиной с усами, как у моржа, на кончиках которых были видны следы белоснежной глазури. «Думаете, такое возможно?» — спросила я. «Вполне». У меня перед глазами снова встало место преступления. «Дверь», — сказала я. «Чарли сказал, что ему пришлось ее выломать». «Хм, да, точно так. Он также рассудил, что убийца пришел и ушел через окно». «Тогда чьи когти исцарапали дверь Хендерсона?» — спросила я. «Ах!» — Джекоби прислонился спиной к железным прутьям и некоторое время молча наблюдал за храпящим пьянчугой. «Так вы тоже это заметили?» Дверь была сильно повреждена и вся растрескалась. Ее явно выломали, как он и сказал, но следы звериных лап ни с чем не спутать. Вы ведь их не пропустили? «Само собой. Я даже собрал несколько волосков, но пока мне не вернут пальто и я не получу доступ к собственной лаборатории, чтобы провести необходимые опыты, нам от них никакого толку». «Но зачем Чарли лгать?» — спросила я, понизив голос, когда в дальнем конце коридора открылась дверь. В сопровождении двух полицейских внутрь вошел инспектор Марлоу. «Какой в этом смысл? Ведь только он нам помогал. Что он скрывает?» «Отличный вопрос», — сказал Джекоби. «Похоже, у детектива есть свои секреты». «Забавно», — с порога заметил старший инспектор. «Ведь именно так я думаю о вас. Может, вы и правда читаете мысли? Или чем вы там занимаетесь?» Он остановился у камеры Джекоби. «Марло», — ответил Джекоби, — «как хорошо, что вы к нам заглянули. Я бы предложил вам чего-нибудь, но, боюсь, у нас все закончилось». «На столике есть торт», — пришла на помощь я. «Точно. Как подсказывает моя ассистентка, еще остался торт». «Довольно вы оба», — рявкнул Марло. «Я долго терпел ваши безумные заявления и полное неуважение к власти, но я не собираюсь терпеть сокрытие улик в разгар расследования убийства». «Мы ничем подобным не занимались», — несколько надменно бросил Джекоби. «Это вы скрывали улики. Вы забрали мой камертон, который, напоминаю, я хочу получить обратно. Мы же ничего не скрывали». «Правда?» Инспектор протянул руку, и один из полицейских выступил вперед, чтобы передать ему сложенный листок бумаги. Марлоу медленно его развернул. «Значит, эта карта, найденная в вашем кабинете на Авгур-Лейн, не нарисована на личном бланке Артура Брага и не подписана рукой жертвы?» «Ах, это!» — спохватился Джекоби. «Так мы ее не скрыли, а позаимствовали или, если хотите, взяли на хранение». Марлоу ничего не сказал, но укоризненно посмотрел на детектива. Лица офицеров, стоящих по обе стороны от инспектора, были одинаково суровы, похоже, они не были склонны к самоиронии. На плечах у одного из них красовались серые брызги, намекавшие, что нырок Дуглас был метким стрелком. Офицеры не двигались, но сопровождавшая их болотная серая вонь постепенно проникала и в камеры. «О, не стоит так переживать», — сказал Джекоби. «Вы могли бы просто спросить нас о карте». «Вопросов у меня достаточно», — ответил Марлоу и, взглянув на меня, добавил. «К вам, обоим. Но беседовать мы с вами будем по очереди. Джекоби, думаю, сейчас настало время поговорить с вами». Марлоу кивком отдал команду, и полицейский с утиным пометом на плечах подошел к двери в камеру и встал по стойке смирно. «Задержанные, отойдите от двери!» — рявкнул он. И так, стоявший в центре камеры, Джекоби закатил глаза и сделал еще шаг назад. Офицер открыл дверь. Джекоби вышел в коридор, и офицер с подозрением оглядел его, прежде чем закрыть дверь. В сравнении с этим парнем Марлоу казался просто душкой. Джекоби Марлоу и не в меру старательный офицер исчезли в конце коридора, оставив второго полицейского присматривать за мной, видимо, опасаясь, что мне под силу поднять переполох, сидя в одиночестве в крошечной камере. Чувствуя себя совершенно беспомощно, я мерила камеру шагами и трепала подол своего нового платья. Все это было нелепо. Не знаю, почему мне было спокойнее в присутствии странного человека, которого я знала меньше дня и которого мне советовали остерегаться едва ли не все, кого я встречала, но я все равно надеялась, что скоро они вернутся сюда. Я вежливо улыбнулась охраняющему меня офицеру. Он ответил мне пустым взглядом, но не таким, как тот, что частенько возникает в очереди в банке, а пустым намеренно, глубоко, агрессивно. Офицер держался так, словно когда-то перенес операцию по удалению чувства юмора. Его форма была отглажена и не запятнана пометом, но до сих пор источала знакомую серую вонь. «Добрый день», — рискнула я. Офицер не ответил. «Так вы заглянули к Джекоби? Странное местечко, правда?» Ответа не последовало и теперь. «Скажите честно, вы глазели на жабу?» Офицер не произнес ни звука, но его ноздри непроизвольно дрогнули. Он так и смотрел на меня своим жутким пустым взглядом. Я так и подумала, улыбнулась я и села на скамью, стоящую у меня за спиной.